Дилетанты. Добрый вечер. Ну, по традиции, это я к новостям дилетанта. Мы же Коля Котов не называем по имени и по фамилии убийцу Леннона. Никогда с дядей Володей. Никогда. Это вообще, это имя не произносится. А, хуже. Хуже. Вот, не произносится никогда. Вот, и я этой традиции следую. Ну, ладно. Мы же представляем сегодня вышедший 2 дня назад из печати и поступивший в продажу октябрьский номер «Дилетанта». И вы видите вот перерастающую статую или статую перерастающую фотографию. Октавиан Август, Путин Древнего Рима. Тут мы очень много всего получили по шее. Знаете, от кого? Не от патриотов и не от сторонников президента, а от противников. Как великий, светлый Октавиан Август, император, при котором все расцветало, все прибавлялось, и Рим стал таким великим, замечательным, начинает, с кем вы его сравниваете? Я ожидаю, что с другой стороны тоже прилетит, как вы можете, что это такое, вы издеваетесь над портретом. Пока этого ничего не было, но нужно сказать, почему мы это сделали. Потому что это поразительная история, самая, наверное, известная нам, и самая поразительная история в том смысле, как человек столько лет не только делал свою власть, делал свой образ и избегал нескольких ошибок, которые совершил, по его же собственному мнению, его двоюродный дедушка и его приемный отец Юлий Цезарь. Юлий Цезарь не стать диктатором, самое главное, не дать себя убить рано. Не остаться, не заниматься вот этой ерундой еще во внешнем виде, которой занимался Юлий Цезарь. Юлий Цезарь, лысея, надевал себе всевозможные венки, прикрывающие его лысину. А Октавиан Август все решил по-простому. У Октавиана Августа были все его статуи, все его портреты были сделаны так, что у него густющая челка. И наплевать, как он на самом деле выглядел, особенно к концу жизни. Густющая челка, вечно молодой человек, и никакой, с одной стороны, никакой не золотушный мальчик времен его юности и борьбы со знаменитыми взрослыми дядьками, такими как Марк Антоний и так далее, люди, которые действительно могли его двумя пальцами, вроде бы как они считали, или растереть, или же руководить им, как, например, во время триумвирата. Он очень и очень ловко, очень и очень умно превратил демократическую власть, сохраняя все демократические институты. И наоборот, крича постоянно о том и плача о том, что он сторонник древних ценностей, духовных скреп, и вовсе никакой не диктатор, и никогда он не принимал должность диктатора и название диктатора, то есть чрезвычайного правителя. И дело в том, претензия к дилетанту, что заголовок не соответствует тексту основной статьи. Заголовок соответствует тексту основной статьи, потому что там в основной статье и всех остальных объяснено. Во-первых, 7 этапов движения, которые были сделаны, 7 этапов движения к как раз 7 главных шагов к вершине власти. Руководство выборами, соответствие исполнения законов, но издание таких законов, чтобы все решения, которые принимает Принцепс, они соответствовали этим законам, а законы соответствовали решениям, которые принимает Принцепс. Юлий Цезарь был диктатор, он был диктатор. Он пытался сделать достаточно прямо, укрепить свою власть для того, чтобы придержать порядок в Риме. Октавиан поступил гораздо тоньше. Он контролировал выборы, он умело жонглировал должностями. И, например, можно было стать консулом, но консул избирается ограниченное число раз. Можно было сделать неограниченное число. Но зачем? Зачем насиловать законы? Просто вот эти прыжки, и я постарался в прошлом, в таком прологе этого номера, в прошлом выпуске «Дилетанта», говоря об инсигниях, о том, что об тех знаках власти, которые получал Октавиан Август. Говоря об этом, как он жонглировал. Он становился и трибуном, он становился цензором, он до этого был квестором, он несколько раз, он менял должности, но везде, на какой бы должности он ни находился, он становился у нас единоличным властителем. Да, гибридный демократ, да, Алена, очень хорошо. Так вот, в чем еще? Вот смотрите, давайте следовать дальше за ним. Основная вещь и удача Октавиана – это битва при Акциуме, битва при Акции, когда он разгромил Антония. И этим, конечно, упрочение его власти не окончательное, но состоялось. Нужно было упрочить институты. Правая рука императора. Вот это очень интересно. Были ли те сотрудники, или он один парил над всеми? Да, он парил над всеми. Но были незаменимые сотрудники. Марк Агриппа – один из них. Марк Агриппа, великолепный полководец, талантливый человек, приведший ему на помощь македонские легионы, когда был тяжелый момент у юного Октавиана. Он мог стать наследником, если бы не умер рано достаточно. Человек, который построил массу всего в Риме и в Римской империи. В самом городе мы видим то, что он построил с его, правда, это более позднее здание, но на этом месте вот дивный пантеон, сохранивший на фронтоне надпись, что построил Марк Агриппа, построил это здание в свое третье консульство. Он построил знаменитый квадратный дом, это храм в Ниме. А всего здесь 700 водохранилищ, 500 фонтанов и акведуков, 130 водонапорных башен. Кем бы был Октавиан? Наверное, никем. Если бы, скажем так, может быть, он с помощью такого посмертного пиара, которого он всю жизнь добивался, может быть, он и остался таким же великим и непревзойденным императором Августом. Но вот памятники и вот те сооружения и те улучшения и великие победы – это Марк Агриппа очень во многом. Духовные скрепы. Да, восстановление семьи. Да, он приводил к такой вот якобы архаике, вот к такой римской, благочестие, то есть почитание родственников, почитание предков, это здоровая, правильная римская семья, закон против роскоши, как казна же пополнялась изумительно, закон против роскоши, который не мешал жить богатым людям, но, например, он запрещал ставить особо пышные памятники в местах погребения, пировать пируй, но не особенно шикуй. Вот так вот это было. Вот что делал Октавиан. И мы придем здесь обязательно к человеку, который руководил внутренней политикой Октавиана Августа. Это меценат. меценат, а Гай Циль не меценат. Это удивительный совершенно человек. Человек, который, будучи абсолютно лоялен Октавиану, не плел никаких интриг, потому что это себе дороже. Наверное, это вам не какой-нибудь буйный, да-да-да, вы правильно сказали, коррумпированный абсолютно такой позднереспубликанский Рим. Нет. Тут коррупция была на высшем уровне, то есть она была на уровне государственного вполне. Она была такая и институциональная, и коррупция эта была в руках государства. Вот смотрите, меценат. И меценат действительно очень любил все это, очень любил культуру. Очень любил искусство, очень любил поэзию. Но поэзия жила тем, что была верна Августу, и при этом создавались великие стихи, великие произведения. Меценат щедро платил за это. И, в принципе, он был сказочно богат, но ему позволялось быть сказочно богатым, он еще очень удобно составил завещание. Он все завещал Октавиану. Так, ну, личную жизнь, вот я скажу всем радиослушателям, что чат сейчас обсуждает личную жизнь Марка Антония Клеопатры, да, это очень, очень интересно. Римляне не успели до России дойти, захватить, развалились сами, ну, в общем-то, России-то никакой не было. И бродили, простите меня, там где-нибудь племена. Вот еще, как говаривал Мединский, они не успели спуститься с Карпатских гор, здешние арии, еще не успели. Но что у него не получилось, так это не получилось сделать провинцию Германия. Провинция великолепный Египет он получил, кстати говоря, заставив опубликовать завещание Антония, сделать его публичным, и как раз пропиарить про иностранку, вот как здесь пишут у нас наши слушатели, про иностранку, про царицу, про предательство, про госизмену. И Марк Антоний рухнул и в глазах современников своих. Это тоже было очень полезно. Героев оставаться было не должно. Ну вот здесь мы показываем на экране, какой стала большой римская держава. Рим прибавил вот от желтенького, которое оставалось, так скажем, до 31 года до нашей эры, вот во времена триумвирата, времена становления власти Октавиана, и потом вот эти зеленые прибавляются, а розовенькие – это зависимые всевозможные территории. Но вот смотрите, зачем Риму нужно было идти сюда? Там, где колония, то есть Кёльн. Вот зачем нужно было идти в дебри Германии? И там, и у нас пишется об этом, там пропали легионы Вара. Конечно, существует красивая история о Светоне в жизнеописании 12 Цезарей, и в том числе и в первую очередь как величайший и Юлий Цезарь, и Октавиан Август, что Октавиан Август перестал бриться, стричься, когда пропали легионы Вара, и бился головой о притолоку, и все повторял: «Вар, Вар, отдай мне легионы, где легионы Вара?» Ну да, это очень удобное такое, видите, как он страдал, и патриотически страдал. Что там такое? Крым, сейчас скажу, чей. Крым фракийский, греческий Крым, фракийский Крым. Конечно, тут Херсонес таврический, да, тут Пантикопей. Вот он здесь как-то так, ни сарматы, ни роксоланы, ни венды, и даже не армяне, понимаешь, и даже не армяне не владеют. Вот. Итак, здесь, ну, с Арменией они встретились, это была суровая встреча. Ну вот так мы прослеживаем «Вар, верни легионы», да, хорошая статья здесь. И кандидаты на усыновление после того, как не стало у него соратника Агриппы. Ну вот здесь многие правители были через усыновление, но первым преемником стал Тиберий. И вот замечательно, вот смотрите, как демократические законы, он же сохраняет республику. Самое главное – сохранять республику и сохранять ее традиции, сохранять ее ценности. Но вот Сенат принимал решения важнейшие, утверждал их, но принципс, обсуждая это со своим наследником Тиберием, или с кем-нибудь еще, как говорилось, с каким-нибудь человеком, мог принимать решения, которые были равны решению Сената. Мы с вами в этом номере октябрьском смотрим на образование еще одной империи. Эта империя – Вторая Германская империя, Второй Рейх, если можно так сказать, и это Бисмарк. Бисмарк – создатель империи. У меня тут вообще статья очень-очень интересная из линии жизни Бисмарка, откуда он вышел, рождение, провинциант выходит, в Петербурге он бывал и так далее. Вот смотрите, очень интересная вещь, которая предшествовала потрясающей победе над французами Наполеона III в 70-м году и создание в Версале провозглашения новой Германской империи. Было заключено соглашение с Российской империей. По поводу Дмитрия Мезенцев вы уже догадались, по поводу несчастных поляков, как всегда. Как всегда, Германия, Россия договорятся про Польшу. Так вот, русские войска... Бисмарк об этом договаривался. Русские войска могут проходить когда и на германскую часть, на прусскую часть Польши, и могут преследовать, ну вот, до того, о чем говорил президент Путин. Могут преследовать. О, как обрадовались, замечательно. Как же... И это была такая ловушка потрясающая, потому что тут же Англия, Франция, ага, значит, судьба Польши и поляков, восставших, становится предметом международных договоров. А почему в этом не участвуют другие великие державы того времени? А давайте тогда соберем Конгресс. А если не Конгресс, может, и будем даже воевать. Войны не случилось, как совершенно правильно пишет автор статьи. Войны не случилось, но получилось большое безобразие. И поэтому... когда все переругались между собой. И никто фактически не пришел на помощь Франции, там, Италии, которую создавал Наполеон III, было не до того, а никто не пришел на помощь. И потрясающими своими маневрами, а не только армия, которая была хороша, прусская, он объединил Германию и победил Францию. Вот так завершилась история интриги Бисмарка. Для того, чтобы мы с вами как-то вошли в эту имперскую, что римскую, что германскую атмосферу, я бы хотел, чтобы вы послушали марш, который был сочинен как раз в 71-м году. И под него возвращались к себе в гарнизон сослуживцы композитора, который его сочинил, возвращались после взятия Парижа. Ну вот, прусская марш, прусская слава, сочинен в 1871 году. We'll be right back. Бисмарк жил в Калининграде, да, да. Он потом некоторое время был завоеван и назывался Кёнигсберг. Ну, потом снова им древнее название Калининград ему вернули. А, да, вот Бавария была не хуже прусских гогенцоллернов. Даже, я бы сказал, гораздо лучше. Она не хотела принимать участие во всем этом безобразии. Дорогие друзья, давайте мы с вами послушаем новости, а потом вернемся. Дилетанты. Мы продолжаем. Вот, да, действительно, к вопросу Кёнигсберга, Калининграда. Славными именами, ну, Калинин Калининым, славными именами Багратиона, Черняховского, замечательного генерала, героя, названы города Восточной Пруссии были. Но все-таки вот поляки, например, назвали старыми параллельными именами, те, которые существовали давным-давно параллельно немецким, там, где были владения немецкого ордена, Тевтонского ордена, и назвали, да, замечательно, был бы город Королевич у нас, но нехорошо, но в советское время Королевич, ну, что-то такое, и, но поляки сделали правильно, они назвали, и снова появился, официально появился Мальборг, появился тот же самый. И это как-то, ну, можно было бы сделать, хотя вот такой, знаете, как в 1807 году был заключен так называемый Советский мир. Советский мир. Мир в городе Советский. Ранее Тильзит. Ну вот, так что Калинин — это Тверь, я говорю именем Калинина. Так что давайте сейчас мы переместимся по страницам нашего журнала и не забываем его основную тему. Как получилось, здесь спрашивают в СМС-ке, что имя стало должностью. Это Руприхт спрашивает, Руприхт един в нескольких лицах у нас. Какое имя стало должностью? Цезарь? Ну, не должностью, а титулом. Цезарь, вы имеете в виду? Не Август же, не Октавиан. Император — это должность была. А вот Цезарь, да, вот получилось так. И как нас всегда на сравнительной лингвистике нас учили, вот что можно понять, когда более раннее произношение, которое перенимали, как германцы, например, Каэзер, переняли гораздо раньше, чем Кесарь, Цезарь. Вот, потому что не было никакого «ц» до средних веков звука такого. Вот. Ну вот смотрите, 85 лет исполняется московскому метро. И здесь авторы нашего журнала здесь предложили некоторые наиболее выдающиеся станции московского метро. Я бы сказал, что вообще в каждой станции из первых нескольких очередей, и включая кольцевую линию, в них, конечно, есть очень много архитектурных интересных решений. В детстве я страшно любил Новослободскую. Когда она светится, она такая великолепная, эти витражи. А потом, постарше и стал интересоваться архитектурой, меня стал занимать другой вопрос, что витраж, мы предполагаем, что свет с улицы светит, все-таки идет с улицы, а здесь он идет из центра пилонов, он идет. И это мне показалось странным, но все равно восторга не отменяет. Станция Новокузнецкая с замечательными мозаиками, автор которых сделал и умер. Он в Ленинграде завершил мозаики во время блокады, и он их завершил и умер. Он же автор мозаик, кстати, в «Спасе на крови». Станция Комсомольская, пышнейшая, кольцевая Комсомольская с этими люстрами, с плафонами великолепными, там коринфские плафоны есть. У меня было так, как один из моих старших родственников, муж бабушкиной сестры, он был большой метростроевский начальник, и у него, и мне подарила, моя тетя мне подарила кусочки смальты, которые остались от монтажа мозаик там наверху Комсомольской. Площадь Революции, конечно, она чудесная и экзотическая, и все бегают смотреть. И в фильме Елизаветы Листовой есть великолепная сцена, здесь анимация сцены, когда она переставляет на платформы идущего поезда и во время войны отправляет в укрытие эти статуи все. Ну вот пограничник Карацупа и его собака, когда делали... Да, это то, который стерт нос на счастье. Но сейчас все, там и у матроса граната, там и вообще и наган стерт. Каждый себе загадывает всякие всевозможные желания. И это Карацупа, действительно, пограничник. Он сделан с Карацупы, и его собака в то время индуса. Его еще из уважения к товарищу Неру и к дружбе с Индией его в индуса не переделали еще тогда. Более мелкая история на ту же тему была в конце 50-х годов. Моя бабушка делала учебник испанского языка, и так как все достаточно, надо было проходить 25 цензур, чтобы подлинные стихи испанские туда включать. А надо было, для детский учебник был совершенно. И там маленький стишок про собачку был. И этот стишок оканчивался, что он такой веселый, замечательный песик, вот живет у меня, и зовут его Фидель, то есть верный. Наступил 59-й год, наступил 60-й, переиздание, и говорят: Нелли Александровна, давайте вы как-нибудь замените вот этого вот Фиделя. У вас как получается, что Фидель собака. Вот. А это, ну, не стоит этого делать. Ну, вот станции метро. Но тут прилагательное «августейший» считается. Август – это не имя. Август – это тогда это именем не было. Это священный, это божественный, это священный. Август, и потом это стало именем. Августейшая семья – это значит монаршая семья. Это значит несущее чудо власти. Чудо власти, данное богами или богом. Ну, потом появляется, кстати, у нас есть наиболее знаменитые монархи по имени Август, и Август Моцный тут тоже есть, Дмитрий Мезенцев, обязательно есть. Вот. Так что с мечом, а не с курицей, а кто еще там? Маяковка. Вот ежик с ружьем, я хотел спросить у наших слушателей, какая у вас есть станция. Конечно, станция Маяковская – это просто шедевр. Это замечательные станции. И станция Кропоткинская, особенно с ее светом, который выходит из колонн. И это было придумано великолепно совершенно. Когда просили Душкина повесить люстры, архитектора повесить люстры, но он сделал, он туда, в лампочке еще не было никакой проводки подведено, он туда вкручивал там, на соплях просто вкручивал, для того, чтобы комиссии показать, как замечательно, когда светит вот в потолок, вот и в стены, когда светит просто из колонн получается. Воробьевы горы лучшие. Да, но сколько ее переделывали, Воробьевы горы, сколько переделывали эту станцию. И мне рассказывал отец, который строил этот метромост тоже, так же, как примерно в то же время строили Крымскую эстакаду над Садовым кольцом. И он рассказывал, что он говорит, что это совсем недолго будет стоять это. И столько тогда по системе «давай-давай», столько там песку было, и бетон там, и от такой вибрации, и от такой нагрузки. Сверху автомобильный, тут идет метромост, и какая дикая нагрузка. И, конечно, потом под угрозой катастрофы просто весь мост переделывали. Вот, сейчас, да, вспоминают Августов, и правильно вы вспоминаете Августов и Август Сильный, и Станислав Август Понятовский, и другие люди. Филипп получил свое прозвище Август Филипп из как раз из Капетингов. Филипп получил свое прозвище Август, действительно, как священный в честь уже Октавиана Августа. Да, конечно, Октавиан много сделал. Вот, да, Кропоткинская, да, Кропоткинская, но там испортили свет от колонн, там мягче был свет. Но это, конечно, это проблемы, знаете, как светильники на эскалаторах очень красивые в разные эпохи были. Сначала шары, потом вот эти такие были... как колосья или как цветки были в 50-х годах, они давали очень хороший, но он недостаточный свет. Конечно, это такая модернизация, она жалко. Люблю все старые станции, метро, разумеется, но самая впечатляющая станция для меня — это относительно новый Сретенский бульвар. Очень красивые. Вы знаете, после предельной скромности разнообразных станций, вот новые станции, они бывают чрезвычайно хороши. Кстати, очень изящная станция на короткой линии, когда поставили ботанический сад, который стал проспектом Мира, Рижская, Мир, ВДНХ. Вот Мир — это потом Щербаковская, потом Алексеевская. Конечно, вот такой керамическая станция Рижская, она чрезвычайно хороша. Вот, да-да-да, на Фрунзенской испортили свет на эскалаторе. Но надо больше света и надо гораздо менее энергозатратного. Ну что же делать? Святой Августин, тавтология, ну в чем-то да. В чем-то, да, получается, конечно. Вот, едем дальше мы с вами и смотрим. Ну, вот если говорить о прологах. И мне пришлось сделать, ну что же, правда есть правда. Ужаснейший пролог. Следующий номер будет посвящен делу царевича Алексея, в своей главной теме. Делу царевича Алексея. И вот такую физическую, я бы сказал, кульминацию этого дела, ужаснейшую, как пытки, дыбы и кнут царевича Алексея, я написал в штуке. Вы уж почитайте сами, а лучше, если я тут предлагаю, так как хочется пожалеть нервы читателей, то вы почитайте изумительную книгу. Хотите более короткий вариант, который тоже выходил в НЛО, хотите полный вариант, который выходил в серии «История Росика НЛО», «Дыба и кнут» Евгения Анисимова. Это о политическом сыске и о приемах следствия. Ничего здесь такого по сравнению с и другими странами, и обычаями не было такого особо выдающегося. Бывали и поизощреннее пытки в разных странах, но талантливо это применяли. Но для меня самая главная другая история. История для меня состоит в том, в нас с вами, дорогие друзья, что мы, через Алексея Николаевича Толстого, уж точно не через Дмитрия Мережковского, который был гораздо тоньше в этих делах, мы с вами смотрим с восхищением снизу вверх на Петра и смотрим за его переживаниями. Алексей какой-то слизняк, понимаете? Он какой-то вот слизняк, слабый такой вот. А Петр, он великий, он действительно во всем великий, мореплаватель, плотник и вечный работник, все ответственный работник. И мы следим за его переживаниями, как он переживает, что ему надо убить сына. И вроде бы мучается, и вроде бы Сенату дает возможность как-то все это. И мы абсолютно оставляем один на один с тем ужасом, который он претерпел, да вряд ли за дело по-настоящему. Раз он такой слабый, уж вряд ли. И эти доказательства вроде писем на русском языке королю Карлу, на русском языке. Он был достаточно образованный человек, Алексей Петрович, во-первых. А зачем же писать на русском языке ему, чтобы сложнее было, чтобы шпион-толмач переводил Карла XII? И вот это сляпанное дело, и мы не думаем, какие, когда он превращался просто в кусок мяса. И зачем уже от него что-то человеческое или кроме подтверждения показаний ждать нельзя было, и никакого мужества. Интересно было бы посмотреть, обернись по-другому, там, стрельцы, Софья, тра-ля-ля, подвергнись Петр таким вещам, каков бы он был в застенке. Вот. Вот, друзья мои, у нас очень много интересных вещей. И, кстати, вот здесь вспоминали Людовика XIV, и вот его ужин с Мольером. Очень показательная картина, и здесь все разбираются. Разбирается все, Алексей Нарышкин разбирает, вот кто где, кто зачем и как происходит эта еда у Людовика XIV. Вот чрезвычайно любопытная штука. Это статья не кого-нибудь, а Ольги Дмитриевой о письме Фьески. Из знаменитшего генуэзского рода человек Фьески написал письмо в свое время. Речь идет о смерти Эдуарда II, который очень многие прежде всего знают по романам Мориса Дрюона, по «Французской волчице», как его жутко убили. Человек был ничтожный тоже, вот видите, да, ничтожный человек. Как его жутко убили, и вот этот заговор, Изабелла Французская, ее любовник Мортимер, будущий великий там Эдуард III, ее сын, и вот... И Фьеско утверждает, что его не убили, что он сбежал из замка. Причем непонятно, как сбежал, но такие подробности, которые никто не мог рассказать, кроме самого Эдуарда II. Ну, может быть. Во всяком случае, почитайте. Это очень любопытно, вплоть до того, что существует Фьеско, свел где-то там, в Нидерландах, свел Эдуарда III с каким-то человеком, которого звали там Дю Галь, его фамилии, Гайлис, если там фламандски брать, то есть Уэльский. Это первый из титулов, и первый в истории титул принца Уэльского был у Эдуарда II, у наследника престола был в свое время, после завоевания отцом Уэльса, был не один Фьески, Дмитрий, это целая огромная семья. Вот, друзья, так что почитайте, это любопытно. Так что получается, что в этом же веке у нас два объявившихся где-то скрывающихся короля. Это получается, что Эдуард II сбежал, такой старец Эдуард Эдуардович получается здесь у нас, и Иоанн I посмертный, который потом объявился в Сиене настоящий. Да, Сэм Стоун, диспенсеры – это были лихие люди. Вообще, это тот, кто царил и властвовал, ногами открывал все двери и обогащался за счет короны невероятной, любимцы Эдуарда II. Ну, вот такая вот любопытнейшая, на мой взгляд, статья тут есть. Так что ее почитайте. Про боярню Морозову у нас есть. И вот возвращаемся к Польше. Возвращаемся к Польше, и вот такая сторона здесь в этом году тут перечисляет Дмитрий, например, тот же. Наш замечательный полонофил, говорю я без всякой иронии и без всякого, тем более, сарказма. Здесь еще есть одна дата, и причем круглая, столетие. Столетие чуда у Вислы, чудо под Варшавой. И когда вроде бы Красная Армия по всем должна была войти в Варшаву и идти дальше на Берлин, как полагается, но не получается. И поляки отстаивают свое. Так вот, другая сторона, Юлия Кантер, здесь в этом номере разбирает другую сторону этого дела. Создание польской Красной Армии, естественно, Советской России, создание комитета, подготовленный, ну, у нас вообще был готовый польский руководитель Феликс Эдмундович, был уже. И вот очень интересно, как пишет, вот докладывает, вот при всех этих военных и успехах, и потом уже там странных неуспехах, как, кто виноват там, эти валят, Сталин валит на Тухачевского, оба валят на Егорова, Егоров валит неизвестно кого, и все вместе с Буденного и Ворошилова клянут. Но дело в том, что Дзержинский пишет, встречают плохо. За Наревом встречают плохо. Колеса снимают с подвод, грабят обозы. Никто, в общем-то, не хочет из тех, кого встречают, не хочет, там, например, делить помещичьи земли. Как-то не очень хотят. И то есть вот этот странный для большевика... Вот для большевика очень странно видеть, что национальное вдруг взяло и патриотическое взяло верх над классовым. Такое вот наивное, я бы сказал, удивление. Ну вот, и армию потом расформировали, и к 30 сентября она была уже расформирована. И, наконец, у нас большая статья, как всегда, Дмитрия Быкова, большое эссе, и не зря в этом номере оно посвящено белорусскому писателю Алесю Адамовичу. И Дмитрий Быков много думает о том, кто кого воспитал. Белоруссия воспитала Алеся Адамовича, или Алеся Адамович и Василь Быков воспитали Беларусь такую. Ну, прямой наследницей Быков считает совершенно справедливо Адамовича, и его сверхпрозы считает Светлана Алексеевич, что абсолютно правильно, мне кажется. Но вот давайте послушаем 31-летней давности выступление Алеся Адамовича во время съезда народных депутатов. И там я взял это с видеокадров, где там стоит Ельцин, Попов, многие стоят люди, и незабытые ныне, и забытые уже теперь стоят. И что они требуют во время съезда от все еще существующей партийной власти? Алеся Адамович выступает. Я представляю здесь и Белоруссию, но не только Белоруссию, поскольку судьба у нас одна. Чтобы все то осуществил съезд народных депутатов, о чем только что говорил Борис Николаевич, мало воли, твердости, мужества, настойчивости только депутатов. Нужна ваша постоянная поддержка. Теперь вопрос, в какой форме ваша поддержка будет? На днях депутаты, именно ради этого, чтобы вы все время присутствовали в зале и чтобы мы чувствовали вашу поддержку, потребовали прямой трансляции митинга постоянно. Нам это обещали и тут же обманули. Но депутаты, уже другие депутаты, не те, к которым аппарат привык, буквально вчера вот этот человек, Гаврила Попов, выступил, поднялся и потребовал того идеологического руководителя, который обманул депутатов, вывести из состава народных депутатов. Это подействовало, и вы можете сегодня в программе прочесть, что будет по второй программе прямая трансляция всего съезда. Я думаю, что наш митинг может сыграть еще одну важную роль. Мы сейчас задним, к сожалению, числом поддерживаем Тбилиси, поддерживаем пролившую кровь грузинских демократов. Но я боюсь, что мы опоздаем снова, и когда произойдет 27-го это в Ленинграде, а это готовится там, если вы видели по телевизору передачу Ленисполкома, если вам рассказывают, что происходит в Ленинграде, там готовится второе Тбилиси. 27-го должен быть митинг, он запрещен. Я думаю, что москвичи, наш митинг, должны принять резолюцию, потребовать разрешения этого митинга ленинградцев. Ну вот, важнейшие тогда были и митинги, и выступления, и важнейшая борьба за трансляцию, то есть борьба за полное освещение того, что происходило на этом историческом съезде народных депутатов. Ну вот, как бы подробно я ни говорил, про что бы я подробно ни говорил, все равно исчерпать журналы я не могу. Антиох тут спрашивает... Это все в одном журнале? Да, это все в одном номере. И я еще далеко не все сказал. И о замечательных портретах. Да, вот правильно, Илья, и о боярине Морозове. Морозовой вот смс-ка пришла. Я не сказал подробно. И все равно, как бы подробно я ни говорил, и что бы я ни показывал, все равно журнал, который ты читаешь, держишь в руках, это совершенно другое. Ну вот, мы с вами сегодня пробежались по страницам октябрьского номера «Дилетанта». Жалко, что не могу все прочитать здесь. О станциях метро, о которых Фонвизинскую с голограммами, Марина Роща нравится, с мальтовой мозаики. Я вас, наверное, удивлю, но моя любимая станция – непритязательный проспект Вернадского. Он очень славно сделан. Очень славно сделан проспект Вернадского. Очень собрано, светло, хорошо. Вот, друзья, всего вам доброго. Мы с вами встретимся в субботу, ну, хотя бы по нашим журнальным делам, в 15 часов 5 минут. Это будет район «Сокол». Интереснейший и потрясающий район. Ну, а я вам скажу заранее, что в ночь со среды на четверг на «Рыжкин тайм» по утрам будет. Это означает, что я буду вести Одина. Мне очень будет приятно быть с вами в это время. До свидания.